Глава 23. Шестой день шла война. Шестые сутки абвергруппа Владимира Глинского, одетая в форму военнослужащих Красной Армии, не знала ни сна, ни отдыха, пребывая в том судорожном напряжении, какое, видимо, испытывали бы волки, окажись они в зыбком человечьем обличье среди охотников. Все вокруг горело, рушилось, неподвижно висела пыльная кисия над дорогами, по которым текли колонны беженцев, брели разрозненные группы красноармейцев, ехали машины с ранеными. Уныло мутное и неглубокое небо с редкими облаками, будто до одури, опившееся всем, что поднималось в него с земли, то и дело исторгало из своих далей косяки самолетов, и казалось оглохшим от их рева, от взрывов бомб и человеческих воплей, словно ставших в эти дни голосом земли. Несмотря на надежность документов, якобы выданных штабом фронта майору Птицыну, возглавлявшему отряд особого назначения, диверсанты чувствовали себя в прифронтовой сумятице скверно. С первого же дня вторжения сломался график их действия по рубежам. Учитывая опыт войны с Францией, предполагалось, что на восток хлынут колонны в беспорядке отступающих советских войск, перед которыми надо будет взрывать мосты, вызывая скопление многотысячных масс и радируя об этих скоплениях абверкоманде при группе немецких армий. Но колонн не было. По радио получен приказ мостов не взрывать. Русские обороняются до последнего солдата, мосты потом потребуются для прохождения немецких войск. Все происходило не так, как было на репетициях за рельефными картами. Ведь предусматривалось, что сегодня, на шестой день войны, немецкие армии должны были уже далеко оставить в своем тылу Минск и продвинуться за Березину. А они только вчера сломили сопротивление красных в районе Слонима. Но пробиться дальше танковыми колоннами сквозь их расстроенные порядки пока не сумели. А диверсантам стоять на месте нельзя. Они должны все время быть в движении, все время создавать видимость каких-то активных и целеустремленных действий, чтобы ни у кого не вызывать подозрений. Приходилось то и дело занимать оборону у мостов, объясняя любопытствующим и патрулям НКВД, что по приказу фронта охраняют их от немецких парашютистов. Слухи о переодетых парашютистах уже разнеслись по всей Беларуси. При въезде в города и городишки устраивались проверки документов. Видимо, какие-то абвергруппы или одиночные агенты были разоблачены. Группе же Глинского пока везло. Она в поте лица поработала за несколько часов до начала войны над уничтожением линий связи, потом взорвала в Белостоке склад горючего, перехватила и уничтожила шестерых делегатов связи. Откатываясь постепенно на восток, сеяла панику, распространяла слухи о выброшенных вперед авиадесантах и о прорыве немецких танков. К имевшимся мотоциклам у нее прибавилось, как и намечалось, три грузовика с запасом бензина, которые этой ночью удалось захватить под Городеей. Правда, грузовики доставляли много хлопот, ибо их при каждой остановке облепляли беженцы. Сегодня абвергруппа с рассвета патрулировала дороги между Миром и Столбцами. Ожидался, наконец, прорыв немецких танков к Миру, и диверсантам было приказано в случае большого скопления советских войск на переправе через Неман взорвать на мосту мотоцикл, коляска которого начинена толом. Но танки где-то задержались, а дорога словно кипела. По ней тянулись вереницы женщин и мужчин, стариков и детей. Шли и ехали раненые. Особняком брели все те же группы бойцов, которые отбились от своих подразделений и сейчас искали пункт сбора. Для диверсантов серьезной работы пока не было. Но где же танки? Почему нет отступающих войск? Эти вопросы волновали Владимира Глинского еще и потому, что он знал то, чего не знали другие. На запасных путях каждой группы немецких армий стояло наготове по нескольку эшелонов химических боеприпасов. Если немцы не сумеют опрокинуть дивизии Красной армии силами своих сухопутных войск и авиации, можно ждать применения химического оружия. Тогда не сдобровать и диверсантам. И вдруг вечером радист принял приказ. Через Новогрудок на Мир движется большая автоколонна русских, в которой замечены штабные специальные машины. Остановите ее в междуречии Сервич-Уша и приемом Клин оттесните на север к болотам за Сулой. Любой ценой продержать колонну до утра. Задача была предельно ясной. Прием Клин диверсанты не раз отрабатывали на практических занятиях. 6 мотоциклов из 9 пришлось тащить в кузовы грузовиков. В каждый грузовик село по 7 диверсантов. Остальные 6 оседлали 3 оставшихся мотоцикла. Грузовики тут же умчались навстречу колонне русских. Сзади них неторопливо ехали мотоциклисты. В коляске переднего восседал Глинский в форме майора советских инженерных войск и с автоматом ППД на груди. Навстречу в сторону столбцов, как и по всем другим дорогам, тянулись нескончаемые вереницы людей, повозок, машин. Когда позади остался Мир, диверсанты на мотоциклах умышленно отстали от своих грузовиков и свернули влево на пустынный проселок, петлявший между запыленным кустарником. Когда отъехали с полкилометра от дороги и остановились, радист настроился на условленную волну. Минут через 40 поступил сигнал от ядра группы, уехавшего на грузовиках. Все идет по плану. Автоколонну встретили, разминулись с ней и заняли место для вклинения, как только колонна повернет назад. Теперь наступило время действовать Глинскому. Для начала надо заставить русских развернуть колонну. «Бросайте гранаты», — тихо приказал Глинский своим молчаливым сообщникам, усаживаясь в коляску мотоцикла. Его загорелое лицо, как каждый раз перед опасностью, чуть побледнело, приобрело серый оттенок. Диверсанты развернули мотоциклы к дороге, начали кидать в кусты гранаты. Недалекие взрывы за кустарником всполошили беженцев. Неизвестная опасность всегда страшнее зримой. Люди отпрянули за дорогу. Начали останавливаться и редкие машины, водители которых заметили впереди что-то неладное. Ехавшие в кузовах встревоженно завертели головами, глядя по сторонам, готовые горохом сыпануть на землю, если появятся самолеты. В это время с просеки вырвались один за другим 3 мотоцикла. «Немцы! Танки!» — истерично закричал с переднего загорелый майор в фуражке с черным околышем. Это был Глинский. «Танки!» — сметенно понеслось вдоль дороги. «Немцы!» Паника — болезнь стремительно заразительная. В иных ситуациях она способна мгновенно парализовать волю многих людей, словно лишив их рассудка. Вот и сейчас весть о приближении немецких танков кинула людей в поле с высокой рожью, в лощину, подступавшую к недалекому лесу. Машины начали суматошно разворачиваться. Владимир Глинский, уцепившись обеими руками за скобу над подпрыгивающей коляской, со злорадством наблюдал, как паника, опережая диверсантов, волнами катилась все дальше. Бешеная скорость мотоцикла не мешала Глинскому примечать перекошенные страхом желто-землистые лица заметавшихся женщин и мужчин. — Получайте, скоты! Чернь ничтожная! — с мстительным наслаждением, — думал он. — Вот и весь ваш героизм, о котором вы только в песнях поете. Дорога, сколько видел глаз, дымилась под колесами машин, которые уже неслись в обратную сторону, чтобы свернуть на первый же проселок, ведущий на восток. Это было диверсантам на руку, ибо весть о якобы прорвавшихся к миру немецких танках первыми принесут в автоколонну русских не они. Но вскоре им навстречу вырвались из клубов пыли два мотоцикла с ручными пулеметами на колясках. Водитель переднего поднял руку, требуя остановиться. — В чем дело? — строго спросил Глинский, когда мотоциклы табунком сгрудились на обочине. — Товарищ майор, — обратился к нему молодой лейтенант в синем комбинезоне в защитных очках. — Мы разведка воинской части. Разрешите узнать, откуда вы следуете? — Откуда следуем, там нас уже нет, — резко ответил Глинский. — Заворачивай, лейтенант, оглобли, а то попадешь в лапы к немцам, сзади танки. — Вы сами лично видели? — Видели, даже считали. Это входит в наши обязанности. К миру прорвалось больше 200 немецких танков. Лейтенант, чуть побледнев, оглянулся на экипаж второго мотоцикла, не зная, видимо, какое принять решение. — Разворачивайтесь! — Глинский уже приказывал. — Товарищ майор, но я имею задание разведать. Разворачивайтесь и следуйте за нами. Я сам доложу вашему начальству о танках. Пока велся этот разговор, дорога сделалась совершенно пустынной. Глинский подумал о том, не лучше ли пропустить разведчиков, расстрелять их в спину, но тут же решил, что это неразумно, ибо там в колонне могут обеспокоиться их отсутствием и заподозрить неладное. Лейтенант подчинился приказу строгого майора, и не прошло и 20 минут, как они все вместе уже подъезжали к большому населенному пункту. В тени окраинных домов длинной улицы Глинский увидел нескончаемую вереницу автомашин. Впереди два броневика, легковой автомобиль и специальные машины с фургонами. А дальше грузовики с солдатами, командирами, с какой-то кладью. Вдоль колонны прохаживался и толпился военный люд, а впереди, рядом с броневиком, стоял в окружении нескольких командиров коренастый, опоясанный ремнями полковник. Глинский понял, что их уже ждут, ибо с высокой ветлы у крайнего дома спускался наблюдатель, откинув бинокль на ремешке за спину. Глинский выскочил из коляски и со строгой деловитостью представился полковнику. «Майор Птицын, из оперативной группы начальника инженерного управления фронта», а затем с волнением доложил о 200 немецких танках, которые он вместе со своими подчиненными видел лично, и о том, что дорога на столбцы перехвачена вражеской мотопехотой. Полковник потребовал предъявить документы. Глинский доставал их из нагрудного кармана с полным равнодушием к ним, прося при этом полковника, если работает его рация, срочно передать данные о противнике в штаб фронта. Документы не вызвали у полковника подозрений, как и не было у него повода усомниться в сведениях о танках, ибо перед началом марша он был предупрежден о возможности прорыва немцев со стороны Барановичей, да и наслышался уже от других очевидцев, которые недавно промчали здесь на машинах, не успев проскочить через мир на столбцы. Дальше события развивались именно так, как и предполагали диверсанты. Колонна перестроилась и двинулась на север. Грузовики с диверсантами в это время уже следовали вместе с ней почти у самой головы. Не доезжая Сервича, притока Немана, колонна взяла вправо, на полевую дорогу, ведшую на восток. Сумерки настигли ее по другую сторону верховья Немана. К этому времени Глинский, который пересел в кабину своего переднего грузовика, уже знал, что это отводится в тыл штаб мотострелковой дивизии, еще не успевшей сформироваться. Вместе со штабом следовали и его спецподразделения. Глинский держал на коленях топографическую карту, внимательно сличал ее с местностью, стараясь к тому времени, как наступит темнота, наметить наиболее удобную точку, где он остановит свои три грузовика, а сзади них, как и полагается согласно правилам передвижения военных колонн, затормозят все остальные машины, растянувшиеся на несколько километров. Когда голова колонны уйдет по избранному командованием маршруту, далеко вперед, Глинский поведет остальную часть машин в другом направлении. Благо, что водители строго соблюдают правила следовать за идущей впереди машиной. Но жалко, что не попадут в ловушку самые передние автомобили с главным начальством. И вот уже ночь, полыхающая в разных концах заревами. Колонна шла с соблюдением правил светомаскировки. Только машины, прокладывавшие маршрут, цедили тонкие струйки синего света на узкую дорогу из затемненных фар. Карта, которую Глинский освещал электрическим фонарем, подсказывала ему, что скоро должна быть развилка дорог, и он приказал своему шоферу тормозить. Все дальше и дальше уходила голова колонны. Минута, и ее словно не было на дороге. Только клубящаяся пыль. Выждали еще минут пять, напряженно прислушиваясь к тому, что делалось сзади. Все спокойно. Теперь вперед. Вскоре Глинский увидел развилку. «Влево», — приказал шоферу. Дорога все круче заворачивала на север, огибая Присульские болота. Глинский торжествовал. Еще через какое-то время его грузовик остановился на обочине. Мимо проследовали остальные две машины с диверсантами. Они знали свое дело. За ними потянулась вся колонна, в которой никто ни о чем не подозревал. Глинский переждал, пока пройдут все машины, чтобы пристроиться им в хвост. Вскоре рядом с его грузовиком остановились три знакомых мотоцикла с диверсантами. «Обгоняйте колонну и разведывайте дорогу», — приказал им Глинский. «Держите наготове ракетницы на случай встречи со своими». Минут через пять после того, как мотоциклы с диверсантами учались вперед, с хвоста все движущиеся колонны вдруг раздались гудки машин. Затем они начали приближаться, перекатываться от грузовика к грузовику, обгоняя колонну. Вот уже загудели машины, проходившие мимо Глинского, потом заревели гудками впереди. Словно передавалась звуковая эстафета, и колонна остановилась среди теплой тьмы. Справа и слева подступала к дороге тишина полей, нарушаемая растревоженными голосами, хлопками дверец кабин. «Всем разойтись вдоль колонны», — тихо приказал Глинский, замершим в кузове диверсантам, еще не понимая, что произошло. На всякий случай и сам отошел подальше от грузовика и стал жадно с нарастающей тревогой прислушиваться к разговорам и ко всему, что делалось вокруг. К голове колонны промчались по обочине два мотоцикла с пулеметами на колясках. Мелькнуло мимо Глинского знакомое лицо лейтенанта-разведчика. И это особенно насторожило, ведь моторазведка двигалась впереди бронеавтомобилей. Неужели обнаружили исчезновение колонны? «Что означает гудки машин?» — спросил Глинский у командира, который остановился рядом, прикуривая от спички папиросу. «Приказ остановить колонну, — ответил тот, сверкнув в темноте белками глаз. — Сбились, видимо, с маршрута. Вдруг впереди послышались крики, затрещали выстрелы, зататакали автоматы, веером устремились над полем светлячки трассирующих пуль. Глинский похолодел. В колонне, кроме как у переодетых диверсантов, ни у кого не было автоматов. Внезапная стрельба словно разбудила всех. С кузовов машин посыпались красноармейцы, послышался лязг оружия. «Всем собраться у своих машин!» — начала перекатываться вдоль колонны команда. Будто в поисках своей машины, Глинский все дальше уходил от грузовика к хвосту колонны. Он понял, что их разоблачили, хотя и не мог догадаться, как это произошло. Нестерпимо хотелось рвануться в поле, в ночь, подальше от колонны, но боялся, что тут же получит в спину пулю. Стрельба вдруг вспыхнула впереди него, туда только что ушли его люди. «В колонне диверсанты!» — послышался чей-то взвинченный голос. И совсем рядом, по другую сторону грузовика, кто-то кому-то приказывал. «Задерживать всех, кто с автоматами! При малейшем сопротивлении стрелять! У них за старшего тот майор!» Глинскому показалось, что на него устремились сотни пар глаз. Бросать автомат уже было поздно, и он, вскинув его, не сознавая еще, что делает, застрочил во все стороны, завертелся волчком и метнулся через кювет в темноту. Охваченный ужасом, он бежал изо всей мочи, пересиливая странный паралич, когда будто во сне отнимаются ноги. Похолодевший спиной почувствовал, как в него целятся десятки винтовок, и ждал рокового удара. И верно, сзади загремели выстрелы, и он услышал, как зацвинкали над головой пули. Но продолжал бежать, рассекая грудью и лицом жесткие волны колосьев. Когда отбежал, казалось, далеко, когда колонна растворилась где-то в густом сумраке, вдруг острой болью обожгло правую ногу выше колена. Глинский захромал, но не остановился, вкладывая последние силы в это неожиданное бегство. И только тогда, когда почувствовал, что легкие уже отказываются дышать, а сапог сделался тяжелым от натекшей туда крови, упал на землю, и сквозь бешеный стук сердца и хрип легких стал вслушиваться в приглушенную расстоянием замиравшую стрельбу. Чуть передохнув, он, гонимый страхом, пополз еще дальше, вглубь поля. Только после того, как машины, зашумев моторами, развернулись и ушли по дороге обратно, Глинский замер на месте, вслушиваясь в обступающую его тишину. Потом достал из полевой сумки индивидуальный пакет и начал перевязывать прямо поверх галифе простреленную ногу. Ощущая, что спина его все еще хранит холод страха, он пытался охватить мыслью происшедшее. Как могли красные разоблачить их в этом людском муравейнике? Кто еще уцелел из его абвергруппы? Неужели никто? Тогда Владимиру Глинскому не сдобровать. Рука абвера карает жестоко, тем более, что его могут заподозрить в измене. В измене? Кому? Немцам? Глинский бинтовал ногу, стараясь сделать повязку тугой, чтобы остановить кровотечение, и чувствовал, что мысли его затухают, не успев разгореться, словно он боялся заглянуть себе в душу. На него навалилось безразличие, необъяснимое отвращение к себе, желание уйти от вопросов, которые рождались, словно в стороне от него, и тут же требовательно стучались в его голову и в сердце, а он все старался отмахнуться, не решаясь посмотреть на них в упор. Легче было превратиться в червяка, уйти в землю, чтобы никогда больше не увидеть небо, чем отвечать на вопросы, еще не созревшие, не оформившиеся, но уже с жестокостью напоминавшие о себе и словно говорившие о том, что не уклониться от них, как не уйти от самого себя. Неожиданно перед его мысленным взором всплыли лица генерала и полковника, которых он встретил на почте в ночь накануне войны. Вспыхнуло и угасло лицо лейтенанта-разведчика. Вспомнилась строгость в облике полковника, проверявшего у него документы. И, кажется, впервые он подумал о них, о всех, как о сильных русских людях, на которых поднял руку с мерзким, тайным, чужим оружием. Как же случилось, что он пришел на эту землю, как лютый ее враг? И как ему теперь быть, когда вокруг разверзлась неизвестность? Но почему же неизвестность? Немцы завоюют Россию. И он вернется в поместье отца, откопает свои драгоценности. А что потом? Глинскому не хотелось ни думать, ни жить, ни ощущать эту ночь с зависшими над ней тусклыми звездами, с далеким лаем собак и сухим позваниванием колосьев над головой. Он лег на спину, закрыл глаза и вздохнул так, словно вырвалась из груди его живая душа. Вспомнилось далекое, вспомнился отец.